Иной раз охватывала такая тоска по дому, по семье, по Фриде, что появлялась мысль. А может, отобьюсь как-нибудь от этого кукашука? Отобьюсь, что убьешь его, а кукашата? Их тоже порешишь? И снова надо в бега, потому что рано или поздно или последующий кука, или следствие дотянутся до тебя. Да, может, тогда уже и бега не помогут, потому что польская прокуратура поспособствует выклопнуть тебя из любой норы, в которую ты забьешься. Остается? А что остается? Вкалывать, а по ночам Ханку трахать. Так она вроде девчонка ничего, добрая, заботливая, ласковая. Да и по мужикам перестала бегать. Меня ей хватает. Вот только... Что только? Признайся честно, Стефан, нафига тебе такая жизнь? Не выдержал как-то в воскресенье после утренней молитвы в костеле, куда он стал ходить более или менее регулярно, сел в автобус и поехал в Чарно-Белостокскую, а оттуда в сам Белосток. Поглядел на визитку, пошел по указанному адресу. Молгожата была дома, так обрадовалась. Тут же начала накрывать на стол. Стефан помогал ей, спросил. — А Тадык где? — У бабуси. Ты хотел его видеть? Недели через две приедет. — А? — неопределенно протянул Стефан, но понял, что внутренне обрадовался. Не Тадыка он хотел видеть. Да и вообще он не очень представлял, зачем приехал к Молгожате. А та поняла его приезд по-своему, поэтому вскоре после обеда они оказались в постели, где Стефан и средь бела дня проявил такую же неугомонность, как и по ночам с Ханкой. Но перед собой он видел красивое лицо Молгожаты, когда погружался в ее горячее тело, по коже очень соскучившееся по сексу, по обычной мужской ласке, и потому она отдавалась Стефану каждой своей клеточкой, излучая нежность и желание отдаваться и отдаваться. Так прошел весь день. Молгожата, можно сказать, не выпускала Стефана могучий инструмент из своего тела. Стефан не выдержал. «Пожалуй, мне лесной пора собираться». Молгожата думала недолго. «Не переживай, Стефан. Я тебя на своей машине в лесную довезу. Часика в три выедем. Утра, конечно. Я успею вернуться к началу рабочего дня. Так что давай не отвлекаться». Стефан улыбнулся. «Как бы это тебе сказать? Любой еды впрок не наешься, и сексом тоже вперед не напасешься». Молгожата как-то сжалась, притихла, потом негромко спросила. «Я тебе не нравлюсь?» Стефан мягко привлек ее к себе, приник губами к ее губам. «Молгожата, ты уже большая девочка и понимаешь, что у любого человека есть пределы возможностей». Молгожата осмелела, лукаво посмотрела на него и привела свой довод. «Да, но я же еще хочу тебя». Стефан приподнялся на локте, помахал пальцем у нее перед носом. «Только не говори, что ты меня любишь, и себя в этом не убеждай». Молгожата пожала плечами. «Любишь, не любишь? Что такое любовь? Ее можно увидеть, потрогать, наконец, прибором измерить. Чушь. Просто люди придумали для себя сказку. А я вот твердо знаю, я очень хочу, чтобы ты, именно ты, обнимал меня, целовал, ласкал, входил в мое тело так, что у меня все там дрожит от удовольствия, радости. Я не знаю». «Так чё же ты с мужем развелась? Он бы делал это каждый день, каждую ночь». Молгожата тряхнула головой. «Нет, это совсем не то. Не знаю, может, это и неприлично обсуждать с любовником свои интимные отношения с мужем, с бывшим мужем. Но я тебе вот что скажу. Да, он тоже обнимал меня, целовал, ласкал, овладевал моим телом. Но ни сердце мое, ни душа моя в этом ни разу не приняли участие. Я воспринимала все как необходимость семейной жизни. А вот встретила тебя... Да, у меня там в автобусе все загорелось внутри, когда я села рядом с тобой. Я поняла, что мне нужен только ты, и я очень боялась потерять тебя. Хорошо, хоть про визитку вспомнила. И правильно сделала. Теперь вот ты рядом со мной. До 3 часов утра, — продолжил Стефан ее мысль в другом направлении. И потом... Один бог знает, что будет потом. Малгожата тихонько засмеялась, поцеловала Стефана в грудь и сказала: «Стефан, ты умный, очень умный, но глупый». Странно, но об этом обстоятельстве слушаю уже не в первый раз. Потому что это так и есть. Да, ты пробудешь вот тут до 3 часов утра, а потом исчезнешь, может, надолго, может, навсегда. Стефанчик, миленький, а ты знаешь, что я вот только с тобой почувствовала себя женщиной? Не спорю, может так случиться, что у меня потом в жизни появятся другие мужчины. Впрочем, может, и просто единственный, но мое тело, мое сердце, моя душа будут помнить тебя, который и сделал меня настоящей женщиной. Да нет, любящей женщиной, любимой женщиной. Хотя... Хотя... Ну и что означает эти «хотя»? Малгожата даже вздрогнула от такой-то мысли и еще теснее прижалась к Стефану. «Просто я подумала, что ты, может, даже и не любишь меня совсем». Так подвернулась бабенка, завалил ее и забыл о ней. «Не так все просто. Что же тогда с тобой делаем мы? Занимаемся любовью?» «Нет». Любовью не занимаются. Это состояние души. Тогда что, мы просто занимаемся сексом? Тоже не то. Как будто сено косим или коров доим. Что же тогда происходит сейчас в этой комнате с этими вот мужчиной и женщиной? Стефан вздохнул, погладил ее плечо. Ну, если просто, то встретились 2 одиноких человека, затерявшихся на этом большом земном шаре. Не согласна. Я каждый день встречаю несколько одиноких мужчин, которые от этого одиночества согласны стянуть с меня трусики и поделиться своим одиночеством. Но я же столь же одиноко и не ложусь ни под одного из них. Нет, Стефан. Тут действительно состояние души. Слушай, Стефан, не надо говорить о любви, просто приласкай меня... А уж я в долгу не останусь. И они снова и снова сливались воедино, забыв обо всем на свете. В 3 часу ночи Малгожата вздохнула, печально сказала: «Жаль, что сказка кончается. Что поделаешь? Нет ни одной сказки, в которой бы не было конца, даже в 1001 ночи. Я сейчас быстренько приму душ, а ты поспишь 5 минут, потом ты примешь душ. И я столь же быстренько приготовлю кофе. И в путь». Машину она вела уверенно, так что быстро доставила Стефана до Лясны. «К дому подвезти?» «Не стоит». Мягко, нежно поцеловались. «Иди. Если будет возможность, приезжай. Я всегда буду ждать тебя». Стефан поколебался, потом решительно сказал: «Давай я не буду кормить тебя обещаниями. Как получится, так и получится». В доме Магнушевских не спал только один человек — Ханка. Она услышала его шаги по улице, метнулась к калитке и сняла ее с запора. Стояла в одной рубашонке, съежившаяся, беззащитная. Стефану стало жаль ее. Он остановился возле нее, шепнул: «Ханка». Она негромко, но решительно велела: «Иди поспи немного, скоро на работу». «Может, это и к лучшему». «Без лишних объяснений», — подумал Стефан и направился в свою комнату. Он не то чтобы тяготился связью с Ханкой. Он по-своему даже привязался к этой ласковой, страстной девчонке. Но ему не нравились ухмылки Чеслова и тех немногих односельчан, с которыми жизнь неумолимо сталкивала его и в поле, и на подворье, куда они приходили по своим делам. Ну да, он знал, что с Ханкой побывало столько мужиков и из Лясны, и окрестных сел, и было неприятно, что он, Стефан, стоял в этой череде последним. Об этом знала вся Алясная, а может и Чарна. И на это намекали кривые ухмылки знакомых Стефану людей. Один только Мариан сочувствовал ему и похлопывал по плечу. «Не бери дугловы, ты добрый хлопок, и все будет добре». Ему пришелся по душе этот трудолюбивый, видный белорусский парень, который постепенно превращался в крепкого польского крестьянина, хлопа. Мариану просто жаль было, что золотые руки автомобильного мастера становились все более невостребованными. Стефан быстро отремонтировал то, что требовало ремонта у него на подворье и во всей Лясной. Правда, Мариан ощутил помощь Стефана и в поле, и во всех работах во дворе. Но судьбу хозяйства это не спасало, потому что Кароль приезжал все реже и реже, у него были свои дела в городе, а Чеслав уже ушел служить в армию и, по всему было видно, не собирался возвращаться под родной кров. И Мариан принял трудное для него решение — потихоньку распродавать хозяйство, намереваясь оставить себе и Ханке самое необходимое для жизни. И Стефану там места не оставалось, хотя в душе Мариан и считал, что о лучшем зяте при такой невзрачной, да еще и распутной дочке и мечтать не приходилось. Это одно, а второе то, что Мариан понимал. Не для того Михаил Дубинко прислал ему своего парня, чтобы он, Мариан, закопал его в своем хозяйстве. Поэтому в письме, которое написал Мариан своему другу, он сообщил, что племянник пока работает у него, но со временем, как только подвернется удобный случай, он вернется к своей специальности. И Михаил вскоре ответил, что и он, и родители племянника очень рады за него, у которого все идет хорошо. Мариан, правда, не понял, о какой такой вонючей компании идет речь, и чего это она никак не может успокоиться и какую такую землю все роет.